Глава 21. Месяц спустя. Анастасия. «Мама! Мам! Смотри, какого ёжика мы с Настей Николаевной сделали!» Радостно кричит одна из моих учениц, поскальзывается на островке льда, врезается мне в ноги и чуть не слетает с крыльца. «Зайка, осторожнее!» Спохватившись, ловлю её на лету и тут же приседаю, чтобы успокоить. «Мой ёжик!» Всхлипывает она, указывая пальчиком на землю. «Сейчас и его спасём». Тепло улыбаюсь. Поднимаю поделку, аккуратно приклеиваю картонки и отдаю крохи. Пока она разглядывает ёжика, отряхиваю её курточку и поправляю шапку. Чувствую, что за мной кто-то наблюдает. Краем глаза улавливаю мощную фигуру возле чёрного автомобиля и таю, как снежинка на солнце. Мне становится жарко в лютый мороз. Сердце заходится в груди. По венам разливается жидкий огонь. «Ну всё, солнышко, иди к маме». Я провожаю ученицу к родителям, прощаюсь, а сама с сияющим выражением лица поворачиваюсь к Мише. Он возвышается каменным истуканом, будто несёт боевое дежурство. Руки по швам, осанка идеальная, тёмное пальто застёгнуто на все пуговицы, взгляд острый, пронзительный и направлен чётко на меня. Графитового цвета мерз дополняет образ, делает его мрачным и внушительным. Мамочки косятся на сурового мужчину с интересом, но не рискуют приблизиться. Детки рассматривают дядю-супергероя и его чёрную молнию с восхищением, а я расплываюсь в улыбке, так что болят скулы, и спешу к моему медведю. «Привет, давно меня ждёшь?» Игриво подпрыгиваю на носочки, потому что иначе не достать. Цепляюсь за мощные плечи руками, и когда Миша послушно наклоняется, целую его в ледяную щёку. «Нет, только что приехал», — мягко улыбается. Склонив голову и прищурив глаза, он внимательно осматривает меня с ног до головы. Нахмурившись, заботливо натягивает капюшон мне на макушку, заправляет непослушный локон волос за ухо и ласково проводит по щеке холодными пальцами. Вздрагиваю, невольно поёжившись. «Врёшь!» — фыркаю с лёгким укором. Перехватываю его большие ладони, подношу к губам, согреваю дыханием. «Замёрз совсем, заболеешь!» — отчитываю строго. «Я закалённый!» — парирует он, но руки не отнимает. «Домой, незабудка!» Или хочешь куда-нибудь заехать? Командуй. Привычно бросает. На секунду прикрываю глаза. Этот месяц похож на сказку. Мы с Мишей живём под одной крышей, обустраиваем быт, как настоящая супружеская пара. Всё делаем вместе. Любим друг друга так искренне и беззаветно, словно нам выделили лимит, и мы хотим использовать его до конца. Засыпаем и просыпаемся в одной постели. Кажется, ничто не в силах разрушить нашу семейную идиллию, кроме правды. «Миш, надо в лабораторию заехать». Выпаливаю на одном дыхании, опасаясь его реакции. Результаты теста ДНК готовы, и мы можем их забрать. «Я повторю ещё раз, Настя, мне всё равно». Грозным тоном чеканит он, мгновенно поменявшись в лице. Сильно сжимает мои плечи, злится и строго добавляет. «Что бы ни показал тест, ничего не изменится. Я от вас не откажусь». «Для меня это важно, я должна знать». «Что?» — перебивает резко. Впервые он повышает на меня голос. Я никогда не видела Мишу таким разъярённым и огорчённым одновременно. Хочется обнять и успокоить его, но он слишком крепко меня держит. «Если отцом окажется твой баклан, то вернёшься к нему?» «Разумеется, нет!» Возмущённо вскрикиваю и дёргаюсь в капкане медвежьих лап, как птица в силках. Обиженно толкаю его в грудь, отбивая себе ладони. «Миша, как ты можешь?» «Прости, Настенька», — ласково произносит. Обнимает меня, сломив слабое сопротивление по-мужски неуклюжей нежностью, бережно гладит по голове. Тяжело вздохнув, целует в макушку. «Не хочу тебя терять». «А я хочу детей от тебя», — беззастенчиво признаюсь, уткнувшись носом в его грудь. Слышу, как отмирает стальное сердце вояки, ускоряется и выламывает ребра изнутри, словно стремится ко мне. «Они и так наши, общие», — уговаривает меня Миша и перекладывает руки на талию. Я запрокидываю голову, а он покрывает поцелуями мои щёки, собирает губами сорвавшиеся с ресниц слёзы. «Отставить плакать. Хочешь тест? Будет тебе тест», — убедительно отрезает. «Садись в машину». «Так точно», — шутливо отдаю честь и, рассмеявшись, забираюсь на переднее пассажирское сиденье. Некоторое время спустя мы вместе стоим в холле лаборатории. В моих руках запечатанный конверт с результатами, который мы решили вскрыть наедине. Миша темнее грозовой тучи, следит за каждым моим движением, спрятав руки в карманы. «Ничего не изменится», — повторяю его же слова. Дрожащими пальцами открываю бумажный край, достаю листы, бегаю по ним взглядом. Меня так трясет от переживаний, что я не сразу понимаю, куда смотреть. Печать, подпись лаборанта, какие-то цифры и проценты, вероятность отцовства, читаю вслух, найдя нужную строчку, и осекаюсь на полуслове, потому что в горле застревает ком, зрение мутнеет от слез. «О, боже, Мишенька!» «Настя, плохо? Давай выйдем на свежий воздух». Он подлетает ко мне, а я отрицательно качаю головой. Потеряв дар речи, отдаю ему результаты теста. Сквозь туманную дымку наблюдаю, как густые брови сходятся на переносице. Взгляд ожесточается, врезаясь в проценты. Желваки на скулах ходят ходуном. Пока Миша пытается осознать и принять увиденное, я на эмоциях ныряю в его объятия. Я была не права. Теперь изменится все. «Почему не 100%?» — выжимает он из себя после долгой паузы. Я смеюсь сквозь слезы, запрокидываю голову, чтобы всмотреться в его удивленное, немного растерянное лицо. Прилипаю к нему взглядом, изучая каждую морщинку и щербинку. Веду кончиками пальцев по грубой щеке, касаюсь напряженных жестких губ, ноготками очерчиваю их контур и соскальзываю вниз, царапнув подбородок. Боже, какой красивый мужчина! Как я не замечала этого раньше! Почему боялась его? Зачем сбегала от чувств? Судьба распорядилась по-своему, и теперь у нас родятся очаровательные детки, маленькие медвежата, которых мы будем любить больше жизни. Воспитаем вместе, станем счастливой семьей. «Миша, ты наш папочка!» Радостно лепечу, хаотично целую его, куда дотянусь. В шею, в щеку, в подбородок, в уголок сжатых губ. Настоящий, понимаешь? «Так точно», — заторможенно кивает. «Кремень. Айсберг. Но моей нежности хватит на двоих». Оторвавшись от листка, Миша смотрит на меня так, будто видит впервые. Его взгляд теплеет, тает, на дне зрачков вспыхивает огонь. Аккуратно обхватив пальцами мой подбородок, он обезоруживающе улыбается и мягко целует меня, словно боится навредить. В его руках я чувствую себя хрустальной статуэткой, с которой сдувают пылинки. «Ты был прав. С самого начала был прав», — шепчу ему в губы. «Не зря ты нашел меня и забрал себе. Не зря настаивал, боролся. А я не верила, до последнего боялась, что беременна от Вали. Но нет, близнецы твои». «Наши, Настя», — поправляет меня осторожно, по привычке. «Наши», — повторяю с трепетом. Чувствую тепло его больших ладоней на животе, прикосновение теплых губ ко лбу, жаркое дыхание у виска. Опустив ресницы, мечтательно размышляю о нас. Вспоминаю все, что происходило между нами, и вдруг... «Сейчас же едем в ЗАГС», — командует медведь, берет меня за руку и тянет на выход. «Подожди, Миша!» — слабо упираюсь, хотя это бесполезно. Мы оказываемся на улице, снег кружится над нашими головами, легкий морозный ветерок ласкает кожу и пощипывает щеки. Погода сегодня по-зимнему прекрасная. Или всему виной счастье, которое согревает меня изнутри. Я никогда не испытывала ничего подобного. Влюбилась впервые, доверилась полностью и только сейчас поняла, что такое настоящее чувство. «Ты обещала», — оборачивается Миша на крыльце, сукаризной смотря на меня. Есть в его взгляде что-то по-мальчишески простое и в то же время по-мужски глубокое. Он проникает прямо в душу, поселяется навечно в сердце. «Неприемный день, а впереди выходные», — поясняю обрывисто, запыхавшись в спешке. «Если посмею отказаться, то суровый медведь все равно украдет меня и женит на себе. Теперь, когда я беременна его медвежатами, он точно не отпустит. В понедельник утром подадим заявление». «Обещаешь?» «Клянусь». Игриво отдаю честь, а потом снова обнимаю напряженного Мишу. Он расслабляется и смягчается от моей ласки. Мне приятно его касаться. Чувствовать своим. Нет, нашим. «Я клянусь, что выйду за тебя и буду верной до конца дней». «Принимается», — довольно ракочет он. Ноль романтики в его ответе, минимум эмоций. Но я знаю настоящего Мишу. Добрая душа и любящее сердце под строгим офицерским мундиром. «Миша, ну какой же ты...» Смеюсь заливисто, целуя своего любимого солдафона в сжатые губы. «Пригласи меня на свидание. Сейчас!» — отдаю приказ. «Слушаюсь. Куда хочешь, незабудка», — бархатно нашептывает, поглаживая меня по спине. не выдержав, снова спускается к животу, словно не верит до конца положительному результату. Наш вечер похож на сказку. Мы беззаботны, как подростки, влюблены и окрылены. Это первое настоящее свидание с момента знакомства. Без условностей, без тревог, без негативных мыслей. Ведем себя легко и свободно, словно впереди вечность. Больше никуда не торопимся. Не боимся потерять или обжечься. Я принадлежу ему, а он только мой. Мы гуляем по вечернему парку, пока не замерзают руки. Греемся в объятиях друг друга. Целуемся на глазах случайных прохожих. Кажется, никто и ничто не в силах разрушить нашу идиллию. Но один телефонный звонок срывает нас с вершины в бездну. Мы оба вдребезги. Надежды, планы и мечты в осколки. «Слушаю. Так точно. Буду». Отрывисто чеканит в трубку Миша, а у меня обрывается все внутри. «Вызывают?» — уточняю сипло. Минута молчания. Читаю ответ в его потухших глазах, в напряженной позе, в крепкой хватке, сжимающей мою руку, как капкан. «Да». Резко и коротко, как выстрел. «Когда?» «Завтра на рассвете». Мир вокруг плывет, теряет яркие краски, превращается в мутное серое пятно. «Миша». Зову пересохшими дрожащими губами. «Мишенька». Сумочка выскальзывает из ослабленных пальцев. Содержимое рассыпается по мёрзлой земле, а мне все равно. Я теряю самое важное и ценное, что у меня есть, и медленно погибаю сама. «Не уезжай», —